я земля. Вижу горы и спалины, вижу реки и моря, ах, это русские картины, это родина моя. Песни жаворонка, слышу трели соловья, ах, это русская сторонка, это родина моя.